Москва, улица Красная Пресня, 9 августа, среда, 11:51. Все пропало. Все, что обещал проклятый Чуд, оказалось выдумкой. Деньги не будут иметь для нас значения. Проклятый врун. Сволочь. В глубине души Тар понимал, что не прав, что не выдумки рассказывал Витольд, не сказками завлекал, реальными перспективами, но теперь, когда его квартира оказалась разгромленной, когда ему пришлось уничтожить труп мальчика, голема, неважно. При воспоминании о ликвидации следов на Шаса вновь накатила дурнота. Пожиратель, работающий над свертком, в ванной куче серой пыли, которую он даже не смыл. Ненавижу. Кого? Неважно. Всех. Витольда, духа, выбравшегося из заточения. Хаттабыч проклятый. Век бы еще сидел в своей бутылке, скотина. Соплеменников, поставивших его в жесткие рамки. Всех. Что же теперь делать? Пару раз звонил Витольд, но Итар не отвечал. Устал. Надо привести в порядок мысли. Нужно понять, чего хочет он сам. Что? Я сам? А что я могу? От тундры не отвязаться, заклятие обещания такая ниточка, которую никому не перерезать, даже Сантьяге, даже князю. Получается, я сам ничего не значу. Все зависит от Чуда. Попытаться уговорить Витольда свернуть предприятие? Надо бы. Согласиться. Дракон упрям. Он увидел цель, его влечет. Но делать-то что? Итар огляделся, понял, что стоит на Красной Пресне неподалеку от станции метро улица 1905 года. Как дошел? Как долго стоял тут? Ничего не осталось в памяти. Только неприятные мысли. Нащупал в кармане телефон. Позвонить Витольду? И замер. Михраб! Если с кем и нужно посоветоваться, то только с ним. Простенькая черная будка старого сапожника располагалась на углу Красной Пресни и Пресненского вала. Незаметная деталь городского пейзажа. Маленький осколок тихого прошлого. У Михраба можно было купить стельки и шнурки, сапожные кремы и щетки. Можно было починить обувь или просто поболтать, сидя на табурете, и на мгновение вырвавшись из суеты огромного города. И покупали, и ремонтировали, и болтали. Причем не только жители тайного города, но и обычные челы. Михраб, некогда бывший одним из директоров богатейшей торговой гильдии, жил в полном согласии и с собой, и с миром. Добившийся всего, прожив яркую и насыщенную жизнь, построив блестящую карьеру, он наконец-то занялся тем, к чему лежала его душа. Большая удача, если вдуматься. Итар иногда забегал к старику. Поболтать, посоветоваться, просто посидеть рядом, подпитываясь его уверенностью и спокойствием. Вот и сейчас, оказавшись в крайне затруднительном положении, молодой Шас пришел именно сюда. «Привет!» «А-а-а, Итар!» Михраб отложил газету и прищурился. «Давненько я тебя не видел!» «Дела!» «Когда дела есть, это хорошо!» А когда дела начинают тебя есть, приходишь советоваться. Как всегда, в точку. Кумар вздохнул, уселся на табурет, помолчал, чувствуя себя школьником, явившимся на ковер к директору, и отрывисто спросил. «Заметно?» «Заметно», — кивнул сапожник. «Что у тебя случилось? Я слышал, вроде задолжал гильдии». «Эту проблему я решил». Михраб с уважением цокнул языком. Умение найти выход из сложного финансового положения всегда почиталось в семье Шась, а потом протянул. Но решение оказалось непростым, так? Он был стар, но голова у сапожника работала не хуже, чем у молодого. Опыт и ясный ум позволяли ему видеть очень глубоко. «Я здорово влип, Михраб», — признался Итар. «Обратная дорога есть?» — помолчав, осведомился старик. «Обратная. В принципе, она есть всегда. Отказаться от замыслов, признать свое поражение, расписаться в отсутствии силы воли. Молодой Шас почувствовал злость на себя. Я не слабак. И одновременно, что к нему возвращается уверенность. Простой, но честный вопрос, заданный правильным тоном, перевернул внутренний мир Кумара, заставил его прекратить истерику и трезво взглянуть на положение вещей. Я говорил Витольду, что хочу быть волком, а сам раскис при первой же неудаче. «Если все так плохо, как тебе кажется, иди обратно», — посоветовал старик. «Только потом ни о чем не жалей. Мы не берем в руки оружие, но наш дух все равно крепче камня. Если мы не проливаем кровь, это еще не значит, что мы слабаки». «Я могу тебе дать прямой телефон Сантьяги», — продолжил Михраб. «Позвони ему, встреться и все расскажи. Если обратный путь действительно есть, то комиссар тебя не обидит. Наказать? Скорее всего, накажет. Как? Думай сам. Ты знаешь, что натворил, а я нет. Но Сантьяго справедлив. Больше, чем надо, не врежет и наших приструнит, если потребуется. Понял, о чем я толкую?» «Угу», — мотнул головой Итар. «Только рассказать я ничего не могу. Не потому, что не хочу, а потому, что не могу». «Заклятие!» «Оно самое». «Тогда у тебя два варианта, Итар. Первый — спрятаться, затаиться». «Отступить». «Ты понимаешь, о чем я», — спокойно кивнул старик. «Но надо очень четко видеть тонкую грань между гибкостью и трусостью. Перестанешь ее видеть, и она превратится в очень низкий и очень прочный потолок, который ты никогда не пробьешь». Кумар молчал. «А еще есть едва заметная грань между смелостью и безрассудством». «Со всех сторон грани», — криво улыбнулся Итар. «Все правильно», — согласился Михраб. «Со всех сторон грани, а между ними натянут канат, по которому мы идем. Можно спрыгнуть в ту или иную сторону, найти площадку с удобным и невысоким потолком. А можно продолжить свой путь, идти своей дорогой по канату».